Часть первая. Учение чистого практического разума о началах. Книга первая. Аналитика чистого практического разума. Глава первая. Об основоположениях чистого практического разума. Параграф 1. Заявление. Практические основоположения — суть положения, содержащие в себе общее определение воли, которому подчинено много практических правил. Они бывают субъективными или максимами, если условие рассматривается субъектом как значимое только для его воли. Но они будут объективными или практическими законами, если они признаются объективными, то есть имеющими силу для воли каждого разумного существа. Примечание. Если допускает, что чистый разум может заключать в себе практическую основу, то есть достаточную для определения воли, то имеются практические законы, а там, где этого нет, все практические основоположения будут только максимами. Воля разумного существа, на которую оказывается патологическое воздействие, может иметь место столкновение максим с ими же самими признанными практическими законами. Так кто-нибудь может сделать своей максимой не оставлять неотмщенным ни одного оскорбления, и тем не менее он может понять, что это не практический закон, а только его максима. Как правило же, для воли каждого разумного существа в одной и той же максиме это может не соответствовать самому себе. В познании природы принципы того, что происходит, например, принцип равенства действия и противодействия в передаче движения, суть вместе с тем и законы природы, так как там применение разума теоретическое и определяется характером объекта. В практическом познании, то есть таком, которое имеет дело только с определяющими основаниями воли, основоположения, которые мы составляем себе, потому еще не законы, которым неизбежно подчиняются, что в сфере практического разум имеет дело с субъектом, а именно со способностью желания, с особым характером которой правило может многоразлично сообразоваться. Практическое правило есть всегда продукт разума, потому что оно предписывает поступок в качестве средства для достижения результата как цели. Но для существа, у которого разум не единственное определяющее основание воли, это правило есть императив, то есть правило, которое характеризуется долженствованием, выражающим объективное принуждение к поступку, и которое означает, что если бы разум полностью определил волю, поступок должен был бы неизбежно быть совершен по этому правилу. Императивы, следовательно, имеют объективную значимость и совершенно отличаются от максим как субъективных основоположений. Императивы определяют или условия причинности разумного существа как действующей причины только в отношении результата и достаточности для него, или же определяют только волю, безразлично, будет ли она достаточной для результата или нет. Первые — это гипотетические императивы и содержат в себе только предписание умения. Вторые, напротив, будут категорическими и исключительно практическими законами. Максимы, следовательно, хотя и основоположения, но не императивы. А сами императивы, если они обусловлены, то есть определяют волю не просто как волю, а только в отношении желаемого результата, то есть если они гипотетические императивы, они, правда, практические предписания, но не законы. Законы должны в достаточной мере определять волю как волю еще до того, как я спрошу себя, обладаю ли я способностью, необходимой для желаемого результата, или что мне надо делать, чтобы достичь его. Стало быть, законы должны быть категорическими, иначе они не законы, так как у них не будет необходимости, которая, если она должна быть практической, не должна зависеть от патологических, стало быть, случайно приданных воле условий. Если, например, кому-нибудь говорят, что в молодости надо работать и быть бережливым, дабы в старости не терпеть нужду, то это верное и вместе с тем важное практическое предписание воли. Но нетрудно видеть, что воля здесь будет обращена на нечто другое, о чем предполагается, что она этого желает. а это желание надо представить ему, самому субъекту действия, все равно, предвидит ли он также и другие вспомогательные источники, кроме им самим приобретенного состояния, или вообще не надеется дожить до старости, или думает, что в случае нужды ему едва ли удастся извернуться. Разум, из которого только и могут возникать все правила, кои должны содержать в себе необходимость, хотя и вкладывает в это свое предписание также и необходимость, ведь без этого оно не было бы императивом, но эта необходимость обусловлена лишь субъективно, и ее нельзя предполагать во всех субъектах в равной степени. Но для законодательства разума требуется, чтобы оно нуждалось лишь в одном — чтобы оно имело своей предпосылкой только себя самого, так как правило лишь тогда обладает объективной и всеобщей значимостью, когда оно имеет силу без случайных субъективных условий, отличающих одно разумное существо от другого. Если кому-нибудь говорят, что он никогда не должен давать ложных обещаний, то это есть правило, касающееся только его воли. Все равно, будут ли им достигнуты те цели, которые он может иметь или нет. Чистое воление есть то, что должно быть определено посредством указанного правила совершенно априори. Если же окажется, что это правило практически верно, то оно — закон, так как оно — категорический императив. Таким образом, практические законы относятся только к воле, независимо от того, что создается ее причинностью, и от этой причинности, как относящейся к чувственно воспринимаемому миру, можно отвлечься, чтобы иметь эти законы как чистые законы. Параграф 2. Теорема 1. Все практические принципы, которые предполагают объект, материю, способности желания как определяющие основание воли, в совокупности эмпирические и не могут быть практическими законами. Под материей способности желания я имею предмет, действительности которого желают. Если желание обладать этим предметом предшествует практическому правилу, и если оно служит условием для того, чтобы сделать это правило принципом, то я говорю, во-первых, что этот принцип в таком случае всегда эмпирический. В самом деле, тогда определяющее основание произвольного выбора есть представление об объекте, и то отношение этого представления к субъекту, которым способность желания определяется к осуществлению этого объекта. А такое отношение к субъекту называется удовольствием, доставляемым действительностью предмета. Следовательно, это удовольствие надо было бы предполагать как условие возможности определения произвольного выбора. Но ни об одном представлении о каком-нибудь предмете, каким бы оно ни было, нельзя априори сказать, связывается ли оно с удовольствием или неудовольствием, или будет к ним безразличным. Следовательно, в таком случае определяющее основание произвольного выбора всегда должно быть эмпирическим. Стало быть, и практический материальный принцип, который предполагает его как условие, должен быть таким же. А так как, во-вторых, принцип, который основывается только на субъективном условии восприимчивости к удовольствию или неудовольствию, которое всегда познается только эмпирически и не может иметь одинаковой значимости для всех разумных существ, хотя и может служить для субъекта, который обладает ею, его максимой, но даже и для него, так как в этом принципе нет объективной необходимости, которую надо признавать априори, не может служить законом, то такой принцип никогда не может быть практическим законом. Параграф 3. Теорема 2. Все материальные практические принципы, как таковые, суть совершенно одного и того же рода и подпадают под общий принцип себелюбия или личного счастья. Удовольствие, доставляемое представлением о существовании вещи, поскольку оно должно быть определяющим основанием желания обладать этой вещью, зиждется на восприимчивости субъекта, так как это удовольствие зависит от существования предмета. Стало быть, оно относится к чувственности, а не к рассудку, который выражает отношение представления к объекту согласно понятиям, а не к субъекту согласно чувствам. Оно, следовательно, лишь постольку бывает практическим, поскольку ощущение приятного, которого субъект ожидает от действительности предмета, определяет способность желания. Осознание приятности жизни у разумного существа, постоянно сопутствующее ему на протяжении всего его существования, есть счастье, а принцип «сделать счастье высшим», определяющим основанием произвольного выбора, есть принцип себелюбия. Таким образом, все материальные принципы, которые, определяющие основание произвольного выбора, полагают в удовольствии или неудовольствии, испытываемых от действительности какого-нибудь предмета, совершенно одинаковы в том смысле, что все они относятся к принципу себелюбия или личного счастья. Вывод. Все материальные практические правила полагают определяющие основание воли в низшей способности желания. И если бы не было чисто формальных законов ее, которые в достаточной мере определяли бы волю, то нельзя было бы допустить и какую-либо высшую способность желания. Примечание 1. Поразительно, как люди, вообще-то проницательные, полагают, будто различие между высшей и низшей способностью желания можно найти, если определить, имеет ли представление, связанное с чувством удовольствия, свое происхождение в чувствах или в рассудке. Когда речь идет об определяющих основаниях желания и усматривает их в приятном, откуда-то ожидаемом, вопрос вовсе не в том, откуда происходит представление об этом доставляющем удовольствие предмете, а только в том, насколько это представление доставляет удовольствие. Предположим, что представление имеет свое место и происхождение в рассудке. Если оно может определять произвольный выбор только благодаря тому, что оно предполагает чувство удовольствия в субъекте, тогда то обстоятельство, что оно служит определяющим основанием произвольного выбора, полностью зависит от того свойства внутреннего чувства, благодаря которому на это чувство может быть оказано приятное воздействие. Как бы ни были неоднородны представления о предметах, представления ли они рассудка или даже разума в противоположность представлениям чувств, все же чувство удовольствия, благодаря которому представления о предметах и составляют, собственно, определяющие основания воли, приятность удовольствия, которого от этого ожидают и которое побуждает деятельность к осуществлению объекта. Одно и то же не только в том смысле, что оно всегда может быть познано лишь эмпирически, но и в том, что оно всегда воздействует на одну и ту же жизненную силу, которая проявляется в способности желания. И в этом отношении оно может отличаться от всякого другого определяющего основания только по степени. Иначе каким образом можно было бы сравнить величину двух определяющих оснований, совершенно различных по способу представления, чтобы предпочесть ту, которая больше всего воздействует на способность желания? Один и тот же человек может поучительную для него книгу, которая как раз попала ему в руки, возвратить непрочитанной, чтобы не опоздать на охоту, может уйти, не дослушав прекрасной речи, чтобы не опоздать к обеду, а может отказаться от интересной и разумной беседы, которую он обычно очень ценит, чтобы сесть за карточный стол, может даже отказать в милостыне нищему, благотворить которому для него доставляет удовольствие, так как у него теперь в кармане ровно столько, сколько нужно заплатить за вход в театр. Если определение воли основывается на чувстве приятного или неприятного, которое человек ожидает от той или другой причины, то ему совершенно безразлично, какой способ представления на него оказывает воздействие. Для его выбора имеет значение только то, насколько сильна и продолжительна эта приятность, легко ли она достижима и может ли она повторяться часто. Тому, кому нужны деньги на расходы, совершенно безразлично, добыта ли их материя, золото, из недр гор или из речного песка, лишь бы цена ее была везде одинакова. Точно так же ни один человек, если дело касается только удовольствия жизни, не спрашивает, какие это представления, рассудка или чувств, а интересуется только тем, в какой мере и какое удовольствие он может получить от них на максимально длительное время. Только те, кто хотел бы отрицать способность чистого разума определять волю без предположений какого-либо чувства, могут настолько отклоняться от своей собственной дефиниции, что то, что прежде они сводили к одному и тому же принципу, признают впоследствии совершенно неоднородным. Так, например, оказывается, что можно находить удовольствие в одном лишь приложении силы, в сознании силы своей души при преодолении препятствий, противостоящих нашим замыслам, в культуре умственных способностей и так далее. И мы вполне справедливо называем это утонченными радостями и удовольствиями, так как в наших силах не давать им в большей мере, чем другим, притупляться. Скорее, они усиливают чувство до еще большего наслаждения ими и, забавляя нас, вместе с тем и развивают. Но выдавать их поэтому за иной способ определения воли, чем определение ее лишь чувствами, в то время как уже для возможности указанного удовольствия они предполагают в нас рассчитаны на них чувства как первые условия этого удовольствия, это то же самое, как если бы невежды, которые охотно занимались бы метафизикой, мыслили себе материю такой сверхтонкой, что у них от этого голова пошла бы кругом, а затем предполагали, будто таким образом они придумали духовную и, тем не менее, протяженную сущность. Если мы вместе с Эпикуром сводим добродетель к одному лишь удовольствию, которое она обещает, дабы определить волю, то мы уже не можем его осуждать за то, что это удовольствие он считал совершенно одинаковым с удовольствиями самых грубых чувств. Нет оснований навязывать ему ту мысль, что он приписывал только телесным чувствам те представления, посредством которых это чувство в нас возбуждается. Он, как можно догадываться, искал источник многих из них также в применении высшей познавательной способности. Но это не мешало ему и не могло мешать по вышеуказанному принципу считать совершенно одинаковым с другими удовольствиями удовольствия, которые дают нам эти, во всяком случае, интеллектуальные представления, и благодаря которому только эти представления и могут быть определяющими основаниями воли. Величайшая обязанность философа — быть последовательным, но именно это встречается реже всего. Древнегреческие школы дают нам больше примеров этого, чем их дает наш синкретический век, когда искусственно создается та или иная корреляционная система противоречивых основоположений, полная недобросовестности и мелочности, так как она больше по душе публике, которая довольна, если может знать обо всем кое-что, а в общем не знать ничего, и притом чувствовать себя везде на месте. Принцип личного счастья, сколько бы при нем ни применялись рассудок и разум, не заключал бы в себе никаких других определяющих оснований воли, кроме тех, которые соответствуют низшей способности желания. Тогда, следовательно, или совсем нет высшей способности желания, или чистый разум сам по себе должен быть практическим, то есть без предположения какого-либо чувства. Стало быть, без представления о приятном и неприятном как материи способности желания, которая всегда служит эмпирическим условием принципов, должен быть в состоянии определять волю через одну лишь форму практического правила. И лишь тогда разум, поскольку он определяет волю сам для себя, не служит склонностям, есть истинное высшее способность желания, которой подчиняется патологически определяемая способность желания. И действительно, он даже специфически отличается от нее, так как даже малейшая примесь побуждений последней ослабляет его силы и наносит ущерб его превосходству, так же, как малейший эмпирический элемент в качестве условий в математической демонстрации умаляет и уничтожает достоинство и убедительность демонстрации. В практическом законе разум определяет волю непосредственно, а не через посредство превходящего чувства удовольствия или неудовольствия. Даже не через посредство такого чувства, связанного с этим законом, и только то, что он, как чистый разум, может быть практическим, дает ему возможность быть законодательствующим разумом. Примечание 2. Быть счастливым — это необходимое желание каждого разумного, но конечного существа, и, следовательно, неизбежное определяющее основание его способности желания. В самом деле, удовлетворенность всем своим существованием есть не первоначальное достояние и блаженство, которое предполагало бы сознание его независимой самодостаточности, а проблема, навязанная ему самой его конечной природой, потому что он нуждается в этом, и эта потребность касается материи его способности желания, то есть чего-то такого, что относится к субъективному, лежащему в основе чувству удовольствия или неудовольствия, чем и определяется то, в чем он нуждается для удовлетворенности своим состоянием. Но именно потому, что это материальное основание определения может быть познано субъектом только эмпирически, невозможно рассматривать эту проблему как закон, так как закон, будучи объективным, во всех случаях и для всех разумных существ должен содержать в себе одно и то же определяющее основание воли. Действительно, хотя понятие о счастье везде лежит в основе практического отношения объектов к способности желания, оно все же только общая рубрика субъективных оснований определения и ничего не определяет специфически. Единственное, о чем и идет речь в этой практической проблеме, и без чего проблема не может быть разрешена. В чем именно каждый усматривает свое счастье, это зависит от особого чувства удовольствия или неудовольствия у него, и даже в одном и том же субъекте зависит от различия потребностей, которые меняются в соответствии с этим чувством. Следовательно, субъективно необходимый закон, как закон природы, объективно есть еще очень случайный практический принцип, который в различных субъектах может и должен быть очень различным, и значит, никогда не может быть законом. Когда желают счастья, важна не форма законосообразности, а исключительно материя, а именно, могу ли я и сколько я могу ожидать удовольствия, если буду следовать закону. Правда, принципы себелюбия могут содержать в себе общие правила умения находить средства для целей, но тогда они только теоретические принципы, как, например, закон, гласящий, что кто хочет есть хлеб, должен выдумать мельницу. Положения, которые в математике или физике называются практическими, следовало бы, собственно, называть техническими. Ведь эти науки не имеют дела с определением воли, они только указывают на разнообразное содержание возможной деятельности. А этого достаточно для того, чтобы вызвать определенные действия. Следовательно, эти положения — суть такие же теоретические положения, как те, что выражают связь причины с некоторым действием. Кому нравится действие, тот должен мириться с тем, что имеется причина. Но практические предписания, которые на них основываются, никогда не могут быть общими, ведь определяющее основание способности желания покоится на чувстве удовольствия и неудовольствия, которое никогда нельзя считать направленным вообще на одни и те же предметы. Но если предположить, что конечные разумные существа думают совершенно одинаково и в отношении того, что они признают объектами своих чувств удовольствия или страдания, и даже в отношении средств, которыми они должны пользоваться, чтобы добиться удовольствия и не допустить страдания, то все же они никак не могли бы выдавать принцип себелюбия за практический закон, так как само это единодушие было бы только случайным. Определяющее основание всегда имело бы только субъективную значимость, было бы только эмпирическим и не имело бы той необходимости, которая мыслится в каждом законе, а именно объективной необходимости из априорных оснований. Эту необходимость следовало бы выдавать не за практическую, а только за физическую, а именно, что наша склонность вынуждает нас совершать поступок так же неизбежно, как нас одолевает зевота, когда мы видим, что другие зевают. Вернее было бы утверждать, что вообще нет никаких практических законов, а имеются только советы в угоду нашим желаниям, чем возводить чисто субъективные принципы в степень практических законов, которые обладают совершенно объективной, а не только субъективной необходимостью, и должны быть априори познаны разумом, а не на опыте, каким бы эмпирическим всеобщим этот опыт ни был.

потому что рассматриваем ее в качестве объекта нашей воли как существ чистого разума. Итак, различие между законами такой природы, которой подчинена воля, и такой природы, которая подчинена воле, касательно отношения воли к ее свободным поступкам, покоится на том, что в первом случае объекты должны быть причиной представлений, которые определяют волю, а во втором воля должна быть причиной объектов, так что причинность этой воли имеет свое представляющее основание исключительно в способности чистого разума, которая может быть поэтому названа также чистым практическим разумом. Следовательно, эти две задачи весьма различны. Как с одной стороны чистый разум может априори познавать объекты, и как с другой стороны он непосредственно может быть определяющим основанием воли, то есть причинности разумных существ в отношении действительности объектов, только посредством мысли о всеобщей значимости их собственной максимы как закона. Первая задача, как относящаяся к критике чистого спекулятивного разума, требует, чтобы прежде всего было объяснено, каким образом априори возможны созерцания, без которых вообще нам не может быть дан какой-либо объект. И, следовательно, никакой объект нельзя познать синтетически. Решение этой задачи сводится к тому, что все они в своей совокупности лишь чувственны и поэтому не делают возможным никакое спекулятивное познание, которое шло бы дальше, чем простирается возможный опыт. Поэтому все основоположения чистого спекулятивного разума не могут добиться ничего, кроме опыта или относительно данных предметов, или таких предметов, которые могут быть даны до бесконечности, но никогда не могут быть даны полностью. Вторая задача, как относящаяся к критике практического разума, не требует объяснения того, как возможны объекты способности желания. Так как, будучи задачей теоретического познания природы, это предоставляется критике спекулятивного разума. Задача состоит в объяснении лишь того, каким образом разум может определять максимы воли. Происходит ли это только посредством эмпирических представлений как определяющих оснований, или же чистый разум может быть также практическим разумом и законом возможного, вовсе не эмпирически познаваемого естественного порядка. Возможность такой сверхчувственной природы, понятие которой может через нашу свободную волю быть также основанием действительности этой природы, не нуждается ни в каком априорном созерцании интеллигибельного мира, которое в этом случае, как сверхчувственное, должно было бы быть для нас и невозможным. Дело идет только об определяющем основании воли не в его максимах. Все равно, эмпирическое ли оно, или же оно понятие чистого разума, а законосообразности его вообще, и каким образом оно может быть таким понятием. Достаточно ли причинность воли для действительности объекта или нет, решить это предоставляется теоретическим принципам разума как исследование о возможности объектов воления, созерцание которых не составляет поэтому в практической задаче никакого момента ее. Здесь дело идет только об определении воли и об определяющем основании максимы ее как свободной воли, а не о результате. Действительно, если воля законосообразна только для чистого разума, то как бы дело ни обстояло с ее способностью в исполнении, будет ли действительно по этим максимам законодательства некой возможной природы возникать таковая или нет, об этом критика, которая исследует, может ли и каким образом может чистый разум быть практическим, то есть непосредственно определяющим волю, нисколько не заботится. В этом деле, следовательно, критика, не вызывая упреков, может и должна начинать с чистых практических законов и их действительности. Но вместо созерцания она полагает в их основу понятие их существования в интеллигибельном мире, а именно понятие свободы. В самом деле это понятие не означает ничего другого, и указанные законы возможны только по отношению к свободе воли, а при предположении, что она существует, необходимы. Или, наоборот, свобода необходима, потому что необходимы указанные законы как практические постулаты. Но каким образом возможно такое сознание моральных законов, или что тоже сознание свободы, это точнее объяснить нельзя, и в теоретической критике можно только защищать допустимость ее. Изложение высшего основоположения практического разума здесь уже дано. То есть, во-первых, указано его содержание, указано, что оно само по себе существует совершенно априори и независимо от эмпирических принципов, и, во-вторых, указано, чем оно отличается от всех других практических основоположений. Но нельзя надеяться, чтобы с дедукцией, то есть с обоснованием его объективной и всеобщей значимости, и с постижением возможности такого априорного синтетического положения дело пошло бы так же хорошо, как с основоположениями чистого теоретического рассудка. Действительно, эти последние относились к предметам возможного опыта, а именно к явлениям, и можно было доказать, что только потому, что эти явления в соответствии с теми законами подведены под категории, можно познать эти явления как предметы опыта. Следовательно, всякий возможный опыт должен быть соразмерен с этими законами. Но в дедукции морального закона я уже не могу идти этим путем. Здесь ведь дело касается не познания свойств предметов, которые посредством чего-то и где-то могут быть даны разуму, а познания, поскольку оно может стать основанием самого существования предметов, и поскольку разум через него имеет в разумном существе причинность, то есть чистый разум, который может рассматриваться как способность, непосредственно определяющая волю. Но как только дело доходит до основных сил или основных способностей, всякое человеческое постижение прекращается, так как ничем нельзя познать их возможность. Но также мало можно произвольно измышлять и допускать их. Вот почему в теоретическом применении разума только опыт дает нам право признавать их. Но в отношении чистой практической способности разума мы здесь лишены и этого суррогата. Вместо дедукции из источников априорного познания проводить эмпирические доказательства. В самом деле, то, что для доказательства своей действительности нуждается в опыте, должно в силу оснований своей возможности зависеть от эмпирических принципов, для которых, однако, чистый и тем не менее практический разум уже по самому своему понятию может быть признан невозможным. И моральный закон дан будто бы как факт чистого разума, факт, который мы сознаем априори и который аподектически достоверен при допущении, что и в опыте нельзя найти ни одного примера, где бы он точно соблюдался. Таким образом, объективная реальность морального закона не может быть доказана никакой дедукцией и никакими усилиями теоретического, спекулятивного или эмпирически поддерживаемого разума. Следовательно, если хотят отказаться и от аподектической достоверности, эта реальность не может быть подтверждена опытом, значит, не может быть доказана апостериори, и все же она сама по себе несомненна. Но место этой тщетно искомой дедукции морального принципа занимает нечто другое и совершенно нелепое, а именно то, что он сам, наоборот, служит принципом дедукции, недоступной исследованию способности, которую никакой опыт доказать не может, но которую спекулятивный разум, чтобы среди его космологических идей найти безусловное соответственно его причинности, дабы он не противоречил самому себе, должен был признать, по крайней мере, возможной. А именно способность свободы — не только возможность, но и действительность, которой моральный закон, сам, не нуждающийся ни в каком оправдании и ни в каких основаниях, доказывает на предмете существ, которые познают этот закон как обязательный для себя. Моральный закон есть действительно закон причинности через свободу и, следовательно, возможности некоторой сверхчувственной природы, подобно тому, как метафизический закон событий в чувственно воспринимаемом мире был законом причинности некоторой чувственной природы. Первый закон, стало быть, определяет то, что спекулятивная философия должна была оставить неопределенным, а именно закон для причинности, понятие которой в этой философии было только негативным. Следовательно, только он дает этому понятию объективную реальность. Этот вид достоверности морального закона, поскольку сам он устанавливает в качестве принципа дедукции свободы как причастности чистого разума, и поскольку теоретический разум был вынужден признать, по крайней мере, возможность свободы, вполне достаточен для удовлетворения его потребностей вместо всякого априорного обоснования. В самом деле моральный закон в достаточной мере доказывает свою реальность и для критики спекулятивного разума тем, что к чисто негативно мыслимой причинности, возможность которой была непонятна этому разуму и тем не менее должна была быть допущена, добавляет и положительное определение, а именно понятие разума непосредственно, благодаря усилию всеобщей законодательной формы своих максим, определяющего волю. Таким образом, разуму, идеи которого всегда были запредельны, когда он хотел действовать спекулятивно, моральный закон впервые в состоянии дать объективную, хотя только практическую реальность и превращает его трансцендентное применение в имманентное, быть действующими причинами в сфере опыта посредством самих идей. Определение причинности существ в чувственно воспринимаемом мире как таковом никогда не может быть необусловленным. И все же ко всякому ряду условий необходимо придать нечто необусловленное, стало быть, и причинность, полностью определяющую себя сама собой. Поэтому идея свободы как способности абсолютной спонтанности была не потребностью, а аналитическим основоположением чистого спекулятивного разума, если речь идет о возможности такой свободы. Но так как, безусловно, невозможно дать в соответствии с этой идеей пример в каком-нибудь опыте, ибо среди причин вещей как явлений нельзя найти такое определение причинности, которое было бы необусловленным, то мы могли защищать лишь мысль о свободно действующей причине, прилагая ее к существу в чувственно воспринимаемом мире, поскольку это существо, с другой стороны, рассматривается как ноумен. Мы показали, что нет никакого противоречия в том, чтобы рассматривать все его действия, поскольку они явления, как физически обусловленные, и в то же время причинность его, поскольку действующее существо есть рассудочное существо, рассматривать как физически необусловленную, и таким образом понятие свободы делать регулятивным принципом разума, чем я, хотя вовсе не познаю предмета, которому приписывается такая причинность, все же устраняю препятствия, так как, с одной стороны, в объяснении происходящих в мире событий, стало быть, также в объяснении поступков разумных существ воздаю должное механизму естественной необходимости восходить до бесконечности от обусловленного к условию, а с другой стороны, оставляю спекулятивному разуму не занятым пустое для него место, а именно интеллигибельное, чтобы перенести туда необусловленное. Но я не могу реализовать эту мысль, то есть превратить ее в познание действующего таким образом существа, хотя бы только по его возможности. Чистый практический разум заполняет теперь это пустое место определенным законом причинности в интеллигибельном мире через свободу, а именно моральным законом. Хотя от этого спекулятивному разуму проницательности не прибавляется, но зато приобретает больше достоверности его проблематическое понятие свободы, которому здесь дается объективная и, хотя только практическая, но несомненная реальность. Даже понятие причинности, применения, а стало быть, и значение которого имеет место, собственно, только по отношению к явлениям, чтобы соединить их в опыт, как это доказывает критика чистого разума, спекулятивный разум расширяет не так, чтобы распространить его применение за указанные пределы. В самом деле, если бы он рассчитывал на это, то он должен был бы показать, каким образом логическое отношение основания и следствия может быть синтетически применено не при чувственном, а при другом виде созерцания. То есть, как возможно, умопостигаемая причина, это он не может сделать. Но этого он, как практический разум, и не принимает во внимание, так как полагает только определяющее основание причинности человека как принадлежащего к чувственно воспринимаемому миру существа, которое дано в чистом разуме, который поэтому называется практическим, и, следовательно, понятием самой причины, от применения которого к объектам для теоретического познания здесь можно совершенно отвлечься. Ибо это понятие всегда встречается априори в рассудке и не зависит ни от какого созерцания. Пользуется не для того, чтобы познавать предметы, а для того, чтобы определять причинность в отношении этих предметов вообще. Стало быть, исключительно только в практическом отношении. Поэтому он, определяющий основание воли, может перенести в интеллигибельный порядок вещей, охотно признавая в то же время, что совершенно не понимает, какое назначение могло бы иметь понятие причины для познания таких вещей. Причинность в отношении актов воли в чувственно воспринимаемом мире он, несомненно, должен познавать определенным образом, так как иначе практический разум действительно не мог бы произвести никакого действия. Но понятие, которое он составляет о своей собственной причинности как ноумен, ему незачем определять теоретически для познания его сверхчувственного существования и потому, следовательно, давать ему какой-то смысл. Ведь значение оно получает и помимо этого, хотя только для практического применения, а именно посредством морального закона. Рассматриваемое теоретически, оно всегда остается чистым, априори данным рассудочным понятием, которое приложимо к предметам, как бы они ни были даны, чувственно или нечувственно. Впрочем, в последнем случае оно не имеет определенного теоретического значения и приложения. А есть только формальная, но, тем не менее, существенная мысль рассудка об объекте вообще. Значение, которое дает ему разум посредством морального закона, исключительно практическое, так как именно идея закона причинности, воли, сама имеет причинность или служит определяющим основанием этой причинности. Второе. О праве чистого разума в практическом применении на такое расширение, которое само по себе невозможно для него в спекулятивном применении. В моральном принципе мы установили закон причинности, который ставит определяющее основание причинности выше всех условий чувственно воспринимаемого мира. А волю, поскольку она определима как принадлежащая к интеллигибельному миру, стало быть, субъект этой воли человека, мы не только мысли как принадлежащую к чистому интеллигибельному миру, хотя в этом отношении нам и неизвестную, как это могло быть согласно критике чистого спекулятивного разума, но и определили ее в отношении ее причинности посредством закона, который не может быть причислен ни к одному из естественных законов чувственно воспринимаемого мира. Следовательно, мы расширили наше познание за пределы этого чувственно воспринимаемого мира, хотя практика чистого разума во всякой спекуляции объявила это притязание недействительным. Но как сочетать здесь практическое применение чистого разума с теоретическим его применением относительно определения границ его способности? Давид Юм, о котором можно сказать, что, собственно, он начал оспаривать права чистого разума, что сделал необходимым полное исследование этого разума, умозаключал так. Понятие причины есть понятие, которое содержит в себе необходимость соединения существования различных вещей. А именно, поскольку они различные, так что если дается А, то я знаю, что необходимо должно существовать и нечто другое, Б, совершенно от него отличное. Необходимость же приписывается тому соединению только постольку, поскольку она познается априори, так как опыт дал бы возможность познавать в этом соединении только то, что оно имеет, а не то, что оно таким образом необходимо. Поэтому, говорит он, невозможно познать априори и как нечто необходимое соединение одной вещи с другой, или одного определения с другим, совершенно от него отличным, если оно не дано восприятию. Следовательно, понятие причины само ложно и обманчиво, и, смягчая выражение, можно сказать, что оно представляет собой обман, причем простительный, поскольку привычка, субъективная необходимость, часто воспринимать те или иные вещи или их определение существующими друг подле друга и друг после друга, как находящиеся в обращении, незаметно принимается за объективную необходимость полагать такое соединение в самих предметах. Так понятие причины приобретается обманным путем, а не правомерно. Оно вообще никогда не может быть приобретено или удостоверено, так как требует недействительного, химерического и никаким разумом не поддерживаемого соединения, которому никогда не может соответствовать какой-либо объект. Так, впервые в отношении всякого познания, которое касается существования вещей, математика, следовательно, осталась еще не затронутой. Был установлен эмпиризм как единственный источник принципов, а вместе с ним и самый упорный скептицизм, также в отношении всего естествознания, как философии. В самом деле, исходя из таких основоположений, мы никогда не можем заключать от данных определений вещи по их существованию к следствию, так как для этого требовалось бы понятие причины, содержащей в себе необходимость такого соединения. Мы можем лишь по правилу воображения ожидать, как и прежде, подобных же случаев, но это ожидание, как бы часто оно ни оправдывалось, никогда не будет несомненным. Ведь ни о каком событии нельзя сказать, что этому событию должно предшествовать нечто, зачем оно следовало бы необходимо, то есть, что оно должно иметь причину. Таким образом, если и знает много других случаев, когда нечто подобное предшествовало этому событию, так что отсюда можно было бы вывести правило, все же нельзя поэтому еще признавать, что подобное происходит всегда и необходимо. Тогда следовало бы признать, что все происходит по слепому случаю, где прекращается всякое применение разума, а это дает прочную основу скептицизму и делает его неопровержимым в отношении выводов, восходящих от действий к причинам. Математика пока была избавлена от скептицизма, так как Юм думал, что все ее положения аналитические, то есть идут от одного определения к другому в силу тождества. Стало быть, по закону противоречия. Но это ложно. Скорее, они все синтетические положения. И хотя, например, геометрия имеет дело не с существованием вещей, а только с их априорным определением в возможном созерцании, все же она точно так же, как и посредством понятия причины, переходит от определения А к совершенно отличному от него и, тем не менее, необходимо связанному с ним определению Б. Но в конце концов и эта наука, столь прославляемая за свою аподектическую достоверность, должна будет покориться эмпиризму в основоположениях по той причине, по которой Юм на место объективной необходимости в понятии причины полагал привычку, и, несмотря на всю свою гордость, должна будет смириться, чтобы умерить свои смелые притязания, априори требующие согласия, и ожидать одобрения за общезначимость своих положений от благосклонности наблюдателей, которые, как свидетели, не откажутся признать, что то, что геометр полагает как свои основоположения, они всегда именно так и воспринимали. Следовательно, хотя это и не необходимо, все же дозволительно и впредь ожидать, что это будет так. Так, эмпиризм Юма в основоположениях неизбежно ведет и скептицизму даже в отношении математики, следовательно, во всяком научном теоретическом применении разума. Ведь такое применение имеет место или в философии, или в математике. Но я хочу предоставить суждению каждого, лучше ли обстоит дело с обыденным применением разума при столь ужасной катастрофе, которая разразилась над предводителями познания. И не подвергнется ли оно еще более неотвратимо подобному же крушению всякого знания? Стало быть, не должен ли следовать из этих основоположений всеобщий скептицизм, который, конечно, будет поражать только ученых? Что же касается моей разработки в критике чистого разума, поводом для которой послужило, правда, скептическое учение Юма, но которое пошло гораздо дальше и охватило всю область чистого теоретического разума в синтетическом применении, а стало быть, и всю область того, что называют метафизикой вообще, то я следующим образом отношусь к сомнению шотландского философа, касающемуся понятия причинности. Юм был совершенно прав, когда он, принимая, как это делается почти всегда, предметы опыта за вещи сами по себе, считал понятие причины обманчивой и ложной иллюзией. В самом деле, когда речь идет о вещах самих по себе и их определениях как таковых, нельзя постичь, каким образом от того, что дано нечто А, необходимо должно быть дано и нечто другое, Б. Следовательно, для вещей самих по себе нельзя допустить подобного априорного познания. Еще в меньшей степени этот проницательный муж мог допустить эмпирическое происхождение понятия причины, так как такое происхождение прямо противоречит необходимости связи, составляющей сущность понятия причинности. Стало быть, понятие это было объявлено вне закона и заменено привычкой в наблюдении над потоком восприятий. Но из моих исследований вытекало, что предметы, с которыми мы имеем дело в опыте, отнюдь не вещи сами по себе, а только явления, и что, хотя в отношении вещей самих по себе нельзя угадать, даже невозможно постичь, каким образом, если дается А, должно быть противоречие не полагать и Б, который совершенно отличается от А. Необходимость связи между А как причиной и Б как действием. Все же можно вполне представить себе, что они, как явления, необходимо должны быть некоторым образом, например, если иметь в виду временные отношения, связаны между собой в одном опыте и не могут быть разъединены, не вступая в противоречие с той связью, посредством которой возможен этот опыт. Ведь единственно лишь в опыте они суть предметы и познаваемы нами. Так и оказалось на самом деле. Так что понятие причины я мог не только доказать по его объективной реальности в отношении предметов опыта, но и дедуцировать его как априорное понятие ввиду той необходимой связи, которую он содержит. То есть доказать его возможность из чистого рассудка без эмпирических источников, и таким образом, отбросив эмпиризм его происхождения, я мог полностью устранить неизбежные следствия этого эмпиризма, а именно скептицизм сначала в отношении естествознания, а затем в силу того, что полностью вытекает из тех же оснований и в отношении математики. Двух наук, касающихся предметов возможного опыта, и тем самым полностью устранить все сомнения во всем, что теоретический разум утверждает как постигнутое. Но как же быть с применением этой категории причинности, а также и всех остальных категорий? Ведь без них не может быть никакого познания существующего к вещам, которые суть не предметы возможного опыта, а выходят за его пределы. Ведь я мог дедуцировать объективную реальность этих понятий только в отношении предметов возможного опыта. Но именно то, что я выручил их только в этом случае и показал, что посредством категории можно мыслить объекты, хотя нельзя их априори определять, именно это и дает им место в чистом рассудке, откуда они и могут быть соотнесены с объектами вообще, чувственными или нечувственными. Чего здесь еще не хватает, так это условие применения этих категорий и особенно категории причинности к предметам, а именно не хватает еще созерцания, которое там, где оно не дано, делает невозможным применение категории для теоретического познания предмета как ноумена. Такое применение, следовательно, если кто и отважится на это, как это было в критике чистого разума, совершенно недопустимо. Однако объективная реальность понятия всегда остается и может быть применена и к ноуменам, но при этом нельзя определить это понятие теоретически и этим приобрести какое-нибудь знание. В самом деле, то, что это понятие не содержит в себе ничего невозможного и по отношению к объекту, было доказано тем, что ему было обеспечено его место в чистом рассудке при всяком применении к предметам чувств. И если мы затем относим это понятие к вещам самим по себе, которые не могут быть предметами опыта, то, хотя оно не способно дать определение для представления об определенном предмете в целях теоретического познания, но оно все же могло еще для какой-то другой, может быть, практической цели быть способным дать определение для применения его, чего не могло бы быть, если бы, как думает Юм, это понятие причинности содержало в себе нечто такое, чего вообще нельзя мыслить. Чтобы найти это условие применения данного понятия к ноуменам, нам надо вспомнить только, почему мы не довольствуемся применением его к предметам опыта, а хотели бы пользоваться им и для вещей самих по себе. Тогда окажется, что это сделало для нас необходимым не теоретическая, а практическая цель. Для спекуляции, если бы это нам и удалось, мы этим не сделали бы никакого действительного приобретения в познании природы и вообще в отношении предметов, которые могли бы где-то быть нам даны. Во всяком случае, мы здесь сделали бы большой шаг от чувственно обусловленного. Оставаться при нем и усердно продвигаться вдоль цепи причин, для этого мы уже приложили достаточно усилий к сверхчувственному, чтобы завершить и ограничить наше познание со стороны оснований, хотя всегда остается незаполненной бесконечная пропасть между этими границами и тем, что мы знаем, и мы скорее внимали бы пустому любопытству, чем основательной любознательности. Но кроме того отношения, в котором рассудок находится с предметами, в теоретическом познании, он имеет еще отношение и к способности желания, которое поэтому называется волей, и поскольку чистый рассудок, который в этом случае называется разумом, благодаря одному лишь представлению о законе есть практический разум, чистой волей. Объективная реальность чистой воли — или, что тоже, чистого практического разума, дана априори в моральном законе, как бы через факт. Действительно, так можно назвать определение воли, которое неизбежно, хотя оно и не основывается на эмпирических принципах. Но в понятии воли уже содержится понятие причинности. Стало быть, в понятии чистой воли содержится понятие причинности и свободы, то есть такой причинности, которая определяема не по законам природы и, следовательно, не способна никакому эмпирическому созерцанию как доказательству своей реальности, но которая все же свою объективную реальность полностью подтверждает априори в чистом практическом законе. Однако, как это легко смотреть, не для теоретического, а только для практического применения разума. Понятие же существа, обладающего свободной волей, есть понятие «о causa noumenon». Что это понятие не противоречит себе, видно уже из того, что понятие причины, как целиком возникшее из чистого рассудка, по своей объективной реальности в отношении предметов вообще доказывается путем дедукции. Причем по своему происхождению оно независимо от всех чувственных условий, следовательно, само по себе не ограничено феноменами, разве только там, где хотели бы найти для него теоретически определенные применения, и, несомненно, может быть применено к вещам как сущностям чистого рассудка. Но так как под это применение нельзя подвести никакое созерцание, так как созерцание всегда может быть только чувственным, то causa noumenon в отношении теоретического применения разума, хотя возможное и мыслимое понятие, но пустое. Но поэтому я и не хочу теоретически знать свойства существа, поскольку оно обладает чистой волей. С меня достаточно узнать его как таковое и, стало быть, только связать понятие причинности с понятием свободы и то, что неотделим от нее, с моральным законом, как определяющим основанием ее. Это право мне, несомненно, принадлежит в силу чистого, неэмпирического происхождения понятия причины, хотя я вправе применять его только к моральному закону, который определяет его реальность, то есть я могу дать ему только практическое применение. Если бы я вместе с Юмом лишил понятия причинности объективной реальности в теоретическом применении не только в отношении вещей самих по себе, в отношении сверхчувственного, но и в отношении предметов чувств, то оно утратило бы всякое значение и, как теоретически невозможное понятие, было бы признано совершенно непригодным. А так как ничто не может иметь никакого применения, то практическое применение теоретически недействительного понятия было бы совершенно нелепым. Понятие же эмпирически необусловленной причинности теоретически, хотя и пусто, не имеет соответствующего ему созерцания, но все же возможно и относится к неопределенному объекту. Вместо этого ему придается значение в моральном законе, следовательно, в практическом отношении. Поэтому, хотя я и не имею созерцания, которое определяло бы для него его объективную теоретическую реальность, тем не менее это понятие имеет действительное применение, которое может быть инконкретно показано в образе мыслей или максимах. То есть иметь практическую реальность, которая может быть указана, а этого достаточно для его подтверждения даже в отношении ноуменов. Но это однажды допущенная в сфере сверхчувственного объективная реальность чистого рассудочного понятия дает теперь всем остальным категориям, хотя лишь постольку, поскольку они находятся в необходимой связи с определяющим основанием чистой воли, с моральным законом, также и объективную, только лишь практически применимую реальность, которая, впрочем, не имеет никакого влияния на расширение теоретического познания этих предметов как проникновение в их природу посредством чистого разума. Впоследствии мы и увидим, что категории всегда имеют отношение только к существам, как мыслящим существам, и в них только к связи между разумом и волей, стало быть, всегда лишь к сфере практического. А дальше этого ни на какое познание их не притязают. Но какие бы свойства, принадлежащие к теоретическому способу представления таких сверхчувственных вещей, ни были поставлены в связь с ними, все они тогда относятся вовсе не к знанию, а к праву, в практическом отношении даже к необходимости признать и допустить их даже там, где допускают сверхчувственные сущности, как Бога, по аналогии, то есть по отношению чистого разума, которым мы практически пользуемся применительно к чувственным сущностям. И таким образом, благодаря применению к сверхчувственному, но только в практическом отношении, нисколько не содействует чистому теоретическому разуму в том, чтобы он витал в запредельном.